Радио ВОС и проект ВОС-фильм представляют. Фильм начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Заставка киностудии «Юниверсал». Из-за вращающегося посреди звездного неба земного шара выплывают золотые буквы «Юниверсал». Обогнув землю, выстраиваются в ряд напротив нее. Дождливая ночь, плохо освещенное двухэтажное кирпичное здание периодически озаряется вспышками молнии. На фасаде здания надпись «Дэнди Паб. Товары для животных». Просторное помещение, на грязном полу в несколько рядов стоит множество клеток с собаками разных пород. Двое мужчин заносят клетку с большим черным псом. Тихо, тихо, поднимай. Сумасшедший пес, не торопись. Роняют клетку. Она падает одному из мужчин на ногу. Что с тобой? Ты бросил клетку мне на ногу. Черт. Мужчина в окне кабинета в верхней части зала. Мне нужны щенки. На нем очки. Ясно? С толстыми линзами. Ясно, идем. Двое мужчин испуганно убегают. Бьющийся из-за спины свет делает лицо мужчины демоническим. К некоторым из лежащих в клетках собак подсоединены ведущие к приборам электроды. Лежащий в долине небольшой город. Кинокомпания Universal Pictures представляет. Раннее утро, круглые часы под неоновой вывеской «Лавка драгоценностей» показывают 6 часов 11 минут. Фильм Айвана Райтмана. Широкая улица, перекресток пересекает легковой автомобиль. Стеклянный витраж парикмахерской. Темнокожий мужчина щеткой выметает небольшие пучки волос. Режиссер Брайан Левант. Универсальный магазин. Мужчина подвозит к витрине тележку, груженную тележками меньшего размера. Белое здание с надписью «Зоомагазин Доктор». Мужчина, женщина. В ролях Чарльз Гродин. Девушка, бабушка. Какой милый. Склонились над щенком Сен-Бернара в стеклянном загоне. Бетховен. На лицах людей умилительные улыбки. Щенок радостно вертится на посыпанном стружками поле загона. Одна сторона загона обращена к улице. Перед ней останавливаются двое темнокожих ребят. А также в ролях Бонни Хант. Классный щенок. Мы ему нравимся. Щенок хлопает лапой по стеклу. Дин Джонс. Шерсть щенка темно-рыжего цвета. Лапы, нос, кончик хвоста белого цвета. В верхней части спины шерсть белого цвета. Оливер Платт. Мужчина и женщина берут таксу из соседнего загона. Красавец. Грустными глазами щенок глядит на гладящих таксу людей. Стэнли Туччи. Клетка с тремя маленькими щенками. Подошедший мальчик берет одного из щенков на руки. Подняв перед собой, трется своим носом об нос щенка. Щенок Сен-Бернара с грустью наблюдает за ним. Со стороны улицы к загону лицом прижимается девочка лет 6, стучит по стеклу пальцем. Привет, щенок! Николь Том, Кристофер Кестайл, Сара Роуз Карр и другие. Подошедшая женщина, взяв девочку за руку, уводит ее. К магазину на большом черном мотоцикле подъезжает женщина лет 30 в короткой кожаной куртке и пышными рыжими волосами. Композитор Рэнди Эдельман. Войдя, наклоняется перед загоном щенка. Каким он вырастет? Сен-Бернар весит до 150 фунтов. У меня свалка машин, мне нужна большая и злобная собака. Девушка в красном фартуке удивленно поднимает брови. Покажите мне его. Девушка в фартуке берет щенка на руки. Иди сюда. Аккуратно подняв, передает щенка девушке в кожаной куртке. На вид злобный. А по-моему, милый. Девушка в куртке скептически улыбается. Любую собаку можно сделать злой. Щенок писает, струя попадает на куртку. Проклятая зверюга. Девушка в фартуке, улыбнувшись, сажает щенка обратно в загон. У вас питбули есть? Ночь, покрутившись на месте, щенок ложится на стружки. Проводив грустным взглядом прошедшего по тротуару мужчину, опускает голову на лапы. К зоомагазину медленно подъезжает белый фургон. Поднявшись, щенок с интересом разглядывает фургон. Из машины выходят двое мужчин, ранее заносивших клетку на склад. Хватит, это так просто. А если полиция? Оператор Виктор Кемпер. Ты с ума сошел? Так вот и пойдем, а сигнализация? Как быть с сигнализацией? Один из мужчин, разбив локтем стекло, открывает дверь с внутренней стороны. Глубоко затянувшись, выдыхает сигаретный дым. В дыму становится виден тянущийся на уровне колен красный луч. Нужно просто перешагнуть. взявшись за руки, перешагивают через луч. Сидящий на суку попугай тревожно взмахивает крыльями. Порядок. Видишь, вошли тихо, как мышки. Подходит к стеклянным загонам со щенками. Бери собак, идем, щенок, идем. Я тебя прокачу. Маленьких я тоже беру. Сюда, собачки, сюда. Ко мне. Перекладывают щенков в большую корзину. Вот хороший пес, умница. Держа корзину, один из мужчин бежит к выходу, пересекая красный луч. Я заступил за луч. Второй мужчина хватает щенка сенбернара. Мужчины выбегают из магазина. Ставят корзины в фургон. В фургоне множество клеток с собаками разных пород. Один мужчина остается в фургоне, другой садится за руль. Отъезжая от магазина, мужчина испуганно оглядывается в зеркало заднего вида. Сценарий Эдмонда Дантеса и Эмми Холден Джонс. Фургон скрывается за поворотом. Выехавшие из-за другого угла полицейские машины. Режиссер Брайан Левант. Останавливаются перед зоомагазином. Мужчина в фургоне пересаживает щенков из корзины в клетки. Вот так, иди сюда. Сидящий в одной из клеток гладкошерстный терьер когтями царапает решетку. Увидев терьера, щенок сенбернара тявкает. Пересадив собак в клетки, мужчина проходит в кабину. К нему обращается водитель. Видишь? Лучше, чем ловить бродячих. Что я говорил? Ты просто гений. Отстань от меня. Мужчина обнимает водителя за плечи. Машина заезжает на тротуар. Клетка с терьером открывается. Извини. Извини. Я просто взволнован. Это мое первое преступление. Проступков было много, а вот преступление первое. Выпрыгнув из клетки, терьер подходит к клетке со щенком сенбернара. Стоя друг напротив друга, они лают. Терьер лапами открывает задвижку клетки щенка. Чего они лают? Мужчины переглядываются. Они собаки. Сам знаю, что собаки. Пойди, проверь. Открыв раздвижную дверцу, мужчина входит в кузов. Ну, собачки, что за шум? Видит прыгающего перед дверной ручкой терьера. Песик, назад в клетку. Одна из упавших клеток преграждает мужчине путь. Нет, песик, не прыгай. Надавив на ручку, терьер открывает заднюю дверь фургона. Плохая собака. Посмотрев на несущуюся разметку дорожного полотна, спрыгивает. Ну, зачем ты? Тихо, не прыгай. Не прыгай. Щенок подходит к двери. Не надо, малыш. Спрыгивает. Останови машину. В чем дело? Зачем двери открыл? Они убегают. Водитель бросается за быстро бегущим терьером. Эй, ты, быстро назад. Иди сюда. Я дам тебе косточку. Кость дам. Вернись, ублюдок. Щенок сенбернара прячется в лежащий на боку мусорный бак. Ублюдок. Видя, как далеко оторвался терьер, мужчина останавливается. Злобно махнув рукой, идет обратно к машине. Пройдя мимо бака, не замечает щенка. Терьер останавливается. Обменявшись взглядом, сидящим в баке щенком бежит дальше. Шерсть на носу и теле терьера белого цвета, голова и уши рыжего цвета. Щенок провожает убегающего терьера грустным взглядом. Раннее утро. Улица со стоящими вдоль дороги двухэтажными особняками. Перед каждым домом ухоженная лужайка. В лежащем на боку жестяном мусорном баке спит щенок породы сенбернар. Разбуженный подъехавшей мусороуборочной машиной прячется под аккуратно подстриженной живой изгородью. Бежит вдоль невысокого белого забора. У щенка свисающие по бокам головы и уши, большие любопытные коричневые глаза, шерсть темно-рыжего окраса с лапами, кончиком хвоста и носом белого цвета. Наткнувшись на сидящую белую кошку, щенок бежит в противоположную сторону. На одной из лужаек мужчина в светло-коричневых брюках, рубашке и широкополой шляпе, в руках воздуходувка для уборки листьев. Увидев щенка, мужчина удивленно вздрагивает. Щенок натыкается на струю воздуха. Деловито пробежав рядом, прячется под живой изгородью. Высунув мордочку между листьев, наблюдает за стоящим с противоположной стороны улицы домом. Из дома выходит мужчина в клетчатой рубашке и джинсах. По тротуару проезжает мальчик на велосипеде, бросает в сторону дома пачку газет. Те разлетаются по лужайке. Вяло махнув мальчику вслед, мужчина собирает газеты. Собрав, идет к дому, щенок бежит за ним. Мужчина на ходу читает газету. Щенок следует за ним по пятам. Мужчина высокий, с сосредоточенным лицом делового человека. Густые каштановые волосы уложены с пробором. Мужчина поднимается по трем кирпичным ступенькам на крыльцо. Щенок карабкается следом. Остановившись перед открытой дверью, мужчина оглядывается, щенок незамеченным забегает в дом. Прикрыв входную дверь, мужчина бросает взгляд на наручные часы. 7 часов, пора вставать. Спотыкаясь на укрытых фиолетовыми половицами ступенях, щенок карабкается на второй этаж. На двуспальной кровати просыпается женщина. Рядом на полу спит мальчик лет 12. Опуская с постели ноги, женщина... Тед, прости. Случайно легко наступает на грудь мальчика. Что случилось? Опять кошмары? Да. Тед одевает большие очки в пластиковой оправе. Мам, сегодня суббота. Время 7 часов. Неужели пора вставать? Да, ты же слышал отца. Откинув синее одеяло, Тед встает. Я знаю. Папины правила. Наблюдающий за этой сценой щенок бежит в другую комнату. Комната в розовых тонах. На кровати просыпается девочка лет 15. На ней голубая ночная рубашка до колен. Хватит, я больше так не могу. Поправляя волосы, решительно выходит в коридор. Мама, у меня для тебя новости. Сегодня суббота. Я знаю. Вот дерьмо. Зачем так рано вставать по субботам? Спроси у отца и не говори дерьмо. Дети бегут. Ванная моя. Тед захлопывает перед носом девочки дверь. Нет, тебе сюда нельзя. Заткнись. Щенок бежит по коридору. Пусти меня. Открывай. Пусти меня. Пусти. Я до тебя доберусь. Пусти! Никем не замеченный щенок забегает в светлую детскую, запрыгивает на кровать со спящей девочкой лет 5, лижет ее лицо. Девочка просыпается. Щенок! Гладит щенка по загривку. Привет! Обняв, нежно прижимает к плечу. Дети постарше и мама вбегают в комнату. Хватит вам, ребята! Мама, смотри! Мне приснилось, что у меня щенок, и сон сбылся. Радостно улыбаясь, дети переглядываются. Мужчина за кухонным столом, в руках газеты. Дорогой. Подойдя, женщина целует его в губы. Я беру назад свои слова, что ты холодный и бесчувственный. Почему? Папа, я тоже беру назад все, что о тебе говорила. Папа, ты так меня балуешь, я так тебе обязан. Что? Папа, можно назвать его Фредом? Маленькая девочка со щенком на руках входит в кухню, на лице папы ужас. Дай мне его, моя очередь. Нет, моя. Он будет у меня, я его нашла. Я подержу его всего 5 минут. Дети выходят во двор. Мы не можем взять собаку. Мы не можем взять собаку. Дорогой, нельзя показать детям щенка, потом его забирать. А я не показывал детям щенка, он потерялся. Займи детей, я отведу его к пруду. Только не это. Если владелец не найдется, он погибнет. Если мы его возьмем, он разнесет весь дом. Это всего лишь собака, многие держат собак. Но не такие, как я. Собаки лижутся, чавкают, от них слюни и вонь. Элис, у них блохи. Боже, это плохо. Дети потеряют интерес. Мне придется о нем заботиться самому. Он вырастет огромным, перероет газон и вырвет все кусты и цветы. А когда успокоится, он подохнет, и все будут так страдать, что придется взять нового щенка, и все повторится сначала, понимаешь? Нет, дорогой, можно конкретней? Элис, ты должна меня поддержать. Извини, ладно. Папа и мама обнимаются. Смотрят на детей, играющих со щенком во дворе. Как мы это сделаем? Пойди и скажи детям. Папа с надеждой смотрит на маму. Ко мне? Он меня больше всех любит. Подталкивая, мама выводит папу на веранду. Щенок на руках старшей девочки, сев рядом с ней, дети гладят щенка. Положив руки в карманы брюк, папа нерешительно подходит к детям. Привет. Привет, папа. Можно ему спать со мной? Нет, со мной. Я старше, он будет спать у меня. Он ни с кем спать не будет. Послушайте меня минутку. Мы люди как люди. Я хочу сказать, мы любим золотых рыбок, мы даже муравьев любим. Но только не собак. Почему ты не дашь нам шанс? Да? Ты же сам говорил, что мы должны за кого-то отвечать. Именно. Встав на ноги, дети обступают папу. Ища поддержки, тот бросает взгляд на маму. Ладно, я здесь решаю. И я уже решил. Я так и знала. Погрустнев, дети обнимают щенка. Тот грызет дужку очков Теда. Папа смотрит на наполняющиеся слезами глаза младшей дочери. На лице мамы появляется улыбка. Придумайте ему имя, потому что когда я вернусь к развалинам дома, я хочу знать, как его зовут. Спасибо, папа. Это временно, только временно, пока не найдем владельца. Дети и мама обнимают папу. Гостиная. Итак, собаку будут звать... Перемешав, мама достает из кепки сложенную бумажку. Как? Как его будут звать? Менять нельзя, это правило. Хорошо. Эмили, ты написала кличку на бумажке? Молодец. Знаешь, из названий частей тела выходят не самые лучшие клички. Ну, у него он есть, я смотрела. Конечно, есть, но не думаю, что папе понравится стоять на крыльце вечером и выкрикивать это слово. Эмили за пианино. Но вы так называли дядю Ричарда. Папа закатывает глаза. Ладно, собаку будут звать. Дети и щенок переводят взгляд на маму. Посмотрев бумажку, мама переводит взгляд на папу. Тот лукаво улыбается. Ты просила, чтобы и я написал? Скомкав, мама отбрасывает бумажку. Как? Неважно, давайте назовем его пират. Мама, давай Хаммером. Пират глупо, а вот непобедимый. Нет, пират. Ему не нравится ни одна из этих кличек. Конечно, ты же читаешь его мысли. Райс, Эмили, какую кличку он хочет? Это глупо, это же собака, ему все равно. Можно назвать его тупицей, он не будет против. Нет, будет. Он сам скажет, как его назвать. Все оборачиваются на щенка. Бетховен. Щенок лижет руку Эмили. Папа крепит на дереве объявление с небольшой фотографией Бетховена и текстом. Найден щенок Сен-Бернара. На всех деревьях за его спиной укреплено такое же объявление. Папа высокий, с густыми, зачесанными на бок каштановыми волосами. Дети на траве учат Бетховена переворачиваться через бок. Наклонившись, папа расстилает в коридоре газеты, с удивлением смотрит на писающего в открытый дипломат Бетховена. Медленно выпрямившись, обреченно глядит перед собой. Дети перед камином кормят Бетховена попкорном из алюминиевого пакета. Глядя на них, папа со стервенением трет щеткой коричневое пятно на светлом ковре. Держа на руках, папа относит щенка в голубую конуру с надписью «Бетховен», стоящая в дальнем углу двора конура, огорожена забором из металлической сетки. Радостно улыбаясь, папа забирает решетку и идет к дому. Кухня, подросшая до полуметра Бетховен, что на столе пьет воду из аквариума золотыми рыбками. Подбежавший папа, схватив, стаскивает Бетховена со стола. Бетховен царапает закрытую дверь. На белой краске остаются глубокие до дерева борозды. Стащив за ошейник спящего на светлом кресле Бетховена, папа пылесосит оставшуюся после него темно-рыжую шерсть. Дети выбегают из дома. Райс в костюме рыбки, на Теди костюм пирата. Эмили в костюме ковбоя ведет за поводок Бетховена, на его спине небольшое седло. Семья и несколько гостей сидят за столом, взявшись за руки, опустив голову. За их спинами Бетховен откусывает кусок от большой индейки. Эмили едет на детском велосипеде с фиксирующими колесиками. За ней едет мама. Райс и Тед едут на велосипеде тандем. К велосипеду папы прикреплена тележка, в которой сидит Бетховен. Папа достает из-под кровати кожаный ботинок, поворачивает его, из ботинка выливается густая прозрачная смесь. Дети, мама и папа заносят в дом мешки с сухим собачьим кормом. В руках Эмили небольшой мешок, в руках папы большой мешок, который он едва проносит в дом. Ненастный дождливый вечер. Ветер срывает с деревьев остатки объявлений, папа выгуливает Бетховен. Выросший до 90 сантиметров холки Бетховен переворачивается через бок, дети радостно его обнимают. Бетховен вбегает в дом, за ним с обреченным лицом входит папа. На его светлом костюме большие собачьи следы. Отряхивая зонтик, папа входит в дом. Отбросив зонтик, с ужасом замечает грязные собачьи следы на полу коридора. Притворив дверь, идет по следам. По пути следов перевернутая катка с фикусом и грязный ковер. Следы ведут вверх по лестнице. Опершись на перила, папа с ужасом отдергивает руку. Она вся в слизи. Папа вбегает в спальню. На двуспальной кровати Бетховен. Он и покрывало вымазано коричневой грязью. Ты? В лапах Бетховена мужской ботинок. Бетховен поднимается на четыре лапы. Нет, нет, нет, нет. Папа испуганно. Нет, нет. Поднимает перед собой руки. Нет. Бетховен отряхивается. Грязные капли вперемешку со слюной летят по всей спальне. Часть попадает на лицо и костюм папы. Густок слюны попадает в настоящую кровать и семейную фотографию. Утро. Улыбающаяся девушка-почтальон кладет в щель на входной двери пачку писем. Машет подбежавшему с другой стороны двери Бетховену. Взяв письма в зубы, Бетховен несет их на кухню. Чтобы расширять дело, понадобятся деньги. Они предлагают 25. Я говорю, этой суммой я не обойдусь. Нет? Я говорю, нет. Чтобы все запустить, мне нужен капитал, а не жалкая подачка. Тогда они спрашивают, о какой сумме идет речь? 1150 меня вполне устроит. Ты так и сказал? Да, это бизнес. Что мне делать с 25? 25 это... Прочь, Бетховен. Реклама, может, вывески какие, но я оптимист. Тед, спускайся. Где мои ботинки? Не знаю, припомни. Я смотрю с оптимизмом, потому что... Посмотри в ванной. Семья за столом. Папа! Что? Он хочет, чтобы ты его почесал. Папа смотрит на подошедшего Бетховена. Знаешь, я не хочу его чесать. Уйди, уйди. Но он хочет. Дорогая, иногда мы не получаем то, что хотим. Такова жизнь. Если это дело не выгорит, я покончу с собой. Не говори так при детях. Если бы они только понюхали, ведь освежители воздуха – специфическая продукция. Папа, у меня идея. Какая? Можно я займусь карате? Вбежав в кухню, Тед садится за стол. Я не получил бекона. Зачем тебе занятие карате? Бренда Файнберг меньше меня, у нее зеленый пояс. Может, купим пояс без всяких занятий? Мама выкладывает на тарелку перед папой ломтики поджаренного бекона. Обняв, целует папу в щеку, Бетховен съедает ломтик бекона. А ну-ка, пошел, безобразник, пошел! Он испачкал! Папа отталкивает Бетховена. Ой, мои брюки в собачьих слюнях, ты только взгляни. Я не могу явиться на переговоры с собачьей слюной на брюках. Неужели ты не понимаешь, как я пойду? Дорогой, может быть, переоденешь брюки? Я переодену брюки, Элис, но у меня было расписание, а теперь оно нарушено. Его больше нет. Смени брюки. Я сменю брюки, Элис. Но если я сменю брюки, придется сменить и пиджак. Сменю пиджак, нужно сменить рубашку. Сменю рубашку, придется сменить галстук. Придется сменить ремень, туфли и носки. Просто смени брюки, Джордж. Мама ловит брошенные со второго этажа брюки. Райс с большим красным рюкзаком за спиной выбегает из дома. Спрятавшийся за деревом Тед наблюдает за стоящими на остановке тремя ребятами его возраста. Дождавшись, пока ребята зайдут в подошедший желтый автобус, Тед, подбежав к остановке, входит в автобус. Водитель двигает механическую ручку, дверь закрывается, автобус трогается. Папа за шейник тащит Бетховена к загону. Не нужно меня поливать слюной, ради бога, ты же такой умный. Не знаю, зачем я тебе это говорю. Закрывает дверь загона. Проводив уходящего папу взглядом, Бетховен пролезает во двор через большой подкоп за конурой. Мама в шортах, рубашке с коротким рукавом и соломенной шляпе поливает цветы из шланга. Оборачивается к выезжающему на машине Oldsmobile с кузовом универсал папе. Пока, дорогой. Струя попадает на папу. Прости. Удачи. Папа останавливается. И вытри лицо. Медленно едет дальше. Прижав руку к груди, мама продолжает поливать цветы. Бетховен бежит по укрытой зеленой травой обочине. Красный сигнал светофора сменяется зеленым. Бетховен пересекает дорогу, идущий навстречу пожилой мужчина приветствует его взмахом руки. Небольшое кафе с надписью «Сэндвичи» на витрине. На улице два столика, за одним из них официант принимает заказ у двух женщин. Подбежавший Бетховен съедает остатки бекона из тарелки на соседнем столике. Пожарная команда, Бетховен пьет воду из шланга. Привет, песик, хочешь пить? Оставь немножко рыбкам. Бетховен останавливается перед витриной кондитерской, за которой выставлены большие красивые торты. Женщина за прилавком машет ему рукой. Взяв промасленную бумагу большой круассан в шоколаде, женщина показывает его Бетховену. Тот облизывается. Задний двор кирпичного здания с надписью «Дворец Янга». Мужчина с азиатским лицом в белом фартуке, вынеся синий бак, выворачивает его содержимое в мусорный контейнер. На контейнер запрыгивает терьер, открывший клетку маленького Бетховена. Подошедший Бетховен выкладывает перед ним круассан. Соскочив с контейнера, терьер подходит к Бетховену, принимается за круассан. Посреди поляны в парке стоит передвижной на базе велосипеда ларек с мороженым. На лавочке сидит девочка лет 10. Лизнув мороженое, протягивает его Бетховену. Тот откусывает большой кусок. Девочка, лизнув мороженое, снова протягивает его Бетховену. Тот снова кусает. Спортзал, сидя на трибуне, Райс с альбомом в руках, наблюдает за играющими в баскетбол мальчиками. На ее лице радостная улыбка. По центру пройди, по центру, бросаю. Одна команда в желтых майках. Ты свободен, бросай. Другая без, получив пас. Собрались, время кончается. Высокий смуглый мальчик без футболки, обижав игроков в штрафной, забрасывает мяч в кольцо. Глядя на него, Райс улыбается шире. Подбежав к лавке, высокий смуглый мальчик, взяв майку, вытирает ею лицо, идет к выходу. Райс окрикивает его. Марк! Не замечая Райс, мальчик проходит мимо, лицо Райс грустнеет. Марка встречает девушка. Ты молодец. С длинными русыми волосами. Здание с полутораметровым пластиковым носом на фасаде. Освежители воздуха Ньютона. По сбыту освежители на 12-м месте среди предметов быта. Мы их изготавливаем по новой технологии, которая делает запах более стойким. Понюхайте. Мы считаем, что, получив нужный капитал, сможем выйти на лидирующие позиции. Это не просто успех, а лидерство. Вот, сейчас я вам покажу последнюю новинку. Одну минуточку. Папа показывает образцы мужчине и женщине. Натуральная кожа. Очень мило. Каков запах? Я бы повесил в своей машине. А я бы в своей. Многие повесили бы его в машинах. Но на зеркало заднего вида я бы такое не повесила. Нет. Сзади липучка. Его можно спрятать. Многие крепят его под приборной доской. Остроумно. Спасибо. Браво, Ньютон. Папа радостно улыбается. Длинные столы под навесом около спортивной площадки перед школой. За ними дети, некоторые едят бутерброды. Кушающему Теду подходят трое ребят, встреча с которым он избегал на остановке. Сидящие рядом ребята в очках разбегаются. Навестим Теда. Привет, Тедди, какой у тебя клевый завтрак? Прямо урок правильного питания. Точно. И не забудь все это запить большим стаканом молока. Взяв пакет молока, давай. Полный мальчик латинской внешности выливает его. О, нет. На бутерброд. Увидимся в автобусе. Грубо потрепав Теда по голове, ребята уходят. Сдерживая слезы, Тед поправляет прическу. Бетховен подбегает к углу, из-за которого виден выход из школы. Из школы выходит Марк и еще один мальчик. На Марке цветастая спортивная куртка, джинсы, кроссовки. К Бетховену подбегает Райс. Райс стройная, застенчивое лицо, прямой нос, красивые губы. Привет! Учительница оставила меня после уроков. Вьющиеся русые волосы спадают на плечи. Хочешь? Шеф рядом открывает бумажный пакет. Погоди-ка! Достает упакованную в целлофан булочку, отдает ее Бетховену. Радостно наблюдает, как тот съедает булочку, гладит его по голове. Хороший пес. Оглянувшись, замечает Марка с приятелем, рядом с ними девушка с русыми волосами. Видишь, вон там? Это Донна Дитсворт. Первая красавица в школе. Бетховен внимательно смотрит на Донну и Марка. У нее прекрасные волосы, прекрасные зубы. Даже Марк считает ее красавицей. Помахав Марку рукой, Донна уходит. Бетховен отбегает от Райс. Бетховен! Взяв зубы лежащую на земле палку, Бетховен бежит по направлению к Марку. Опершись ногой на парапет, Марк разговаривает с приятелем. С удивлением замечает Бетховена. Смотри, кто пришел. Держа в зубах палку... Классный пес. Бетховен отходит назад. Хочешь за палкой побегать? Марк идет за Бетховеном. Давай, только сначала отдай палку мне. Марк хватает палку. Эй, куда же ты? Не выпуская ее, Бетховен бежит. Бетховен подводит Марка к удивленной Райс. На ее лице смущенная улыбка. Хороший пес. Он твой? Райс кивает. Как его зовут? Бетховен. Привет, Бетховен. Привет, Бетховен. Хороший пес, Бетховен. Гладит Бетховена. Ладно, увидимся, Райс. Улыбнувшись, Марк уходит. Счастливо улыбаясь, Райс закатывает глаза. Да. Он знает мое имя. Обнимает Бетховена. Он знает мое имя. Фасад перед фабрикой. Нет вопросов, Джордж. Твой бизнес весьма впечатляет. Спасибо, большое спасибо. Мужчина и женщина идут. Вы заинтересовались? Конечно. К машине. Мы много всего перенюхали, Джордж, но я и наша милая Бри считаем, что из всех товаров твой самый лучший. Бри притворно улыбается. Спасибо, большое спасибо. Джордж, мы должны все просчитать. Может, встретимся на следующей неделе? Подмигивает. Буду очень рад. Отлично. С нетерпением ждем. Я тоже. Спасибо, Джордж. Чао. Пока, Джордж. Чао, Белло, чао, Белло. Чао. Отъезжая в спортивном BMW вишневого цвета, машут папе через открытый люк. Проводив их взглядом, папа, сделав несколько движений танца твист, подпрыгивает, вскинув руку. Подбежав к дому, Бетховен забирается через окно в подвал. Поднявшись по неосвещенным ступеням, оказывается в коридоре. По коридору проходит в кухню. На столе тарелка с большими овсяными печеньями. Взяв одно печенье зубами, идет в гостиную. Укладывается в центре комнаты на плетеном овальном ковре. Положив печенье на лапы, грызет его. Школьный автобус. Трое ребят садятся вокруг Теда. Тот испуганно прижимает рюкзак к груди. Мальчик в красной футболке кладет Теду руку на плечо. Как дела, Теодор? Хороший рюкзак, Тедди. Можно заглянуть? Вытряхивают содержимое рюкзака. Извини. Тед собирает вещи обратно. Что вы ко мне пристаете? Потому что ты очкарик. Снимает очки с Теда. Отдайте очки. Перебрасываются очками. Бросай мне. Поймав очки, Тед бежит к выходу. Эй, куда же ты, Тедди? За ним? Автобус останавливается на остановке. Надевая на ходу очки, Тед бежит по тротуару. Ребята преследуют его. Тед на бегу роняет рюкзак. Подожди, Тедди, мы проводим тебя. Преследователи все ближе. Ребята нагоняют его около живой изгороди перед домом. Лежащий в гостиной Бетховен замечает ребят, поднявшись, подбегает к окну. Отодвинув противомоскитную сетку... Что, испугался? Бетховен выпрыгивает во двор. Ну, ударь! Боишься? Ну, давай, ударь меня! Да он ничего не видит, слепой как крот. Тупица! Ребята машут кулаками перед Тедом, снимают с него очки. Давай, дай ему как следует. Вышедший Бетховен встает за спиной Теда в тот момент... А это еще кто? Когда он поднимает кулаки. Тед не видит его. Похоже, он злой. Тед медленно идет вперед. Да. Ребята испуганно пятятся. Отдай ему очки. Извини, Тед. Отдав удивленному Теду очки, ребята убегают. Одев очки, Тед с радостным удивлением смотрит на свои кулаки. И не возвращайтесь! Незамеченный Тедом, Бетховен убегает обратно за изгородь. Темный вечер, ванная, Тед в очках и синих трусах перед зеркалом. Улыбаясь, смотрит на свое отражение, подняв руки, сгибает их, напрягая мускулы. Тед худой, круглое умное лицо, каштановые волосы уложены так же, как у папы. Стукнув себя кулаком по груди, удовлетворенно улыбается. Нет, это не значит, что я ему нравлюсь. Спальня. Райс, сидя на кровати... Но все-таки он знает мое имя. Гладит лежащего рядом Бетховена. Думаешь, я ему понравлюсь, Бетховен? Наклоняется к Бетховену, тот лижет ее ухо. Я знаю, что ты меня любишь. Спокойной ночи. В дверь заглядывает папа. А ты вон. Спокойной ночи, Бетховен. Бетховен выбегает из комнаты. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Папа притворяет за собой дверь. Взяв подушку, Райс задумчиво ее обнимает. Марк. Папа открывает перед бегущим за ним Бетховеном дверь загона. А ты на место полезай. Ты здесь спишь, а я там. С удивлением смотрит на самостоятельно забежавшего в конуру Бетховена. Вот видишь, очень хорошо, молодец. Это прогресс. Я это ценю. Спасибо. Папа закрывает дверь металлической изгороди. Доброй ночи. Бетховен лежит, высунув голову из конуры. Мама и папа в постели, комната освещена прикроватной лампой. Дорогой. С тех пор, как ты начал искать инвесторов, ты... Ты же хотел расширить дело. Я хочу, чтобы ты был счастлив. И ты обещал вернуться на работу? Мама отворачивается. Я обещала исполнить одно твое желание ко дню рождения. Я хочу, чтобы ты вернулась на работу. Мама выключает свет. Джордж, есть и другие важные вещи. Я хочу быть дома, когда дети приходят из школы. Я не хочу, чтобы дома их ждал посторонний. Мы найдем хорошую сиделку, надежную, которую дети полюбят. Через лаз за конурой Бетховен пролезает во двор. Бежит по темному двору по направлению к дому. Забирается в подвал через окно с подвесной створкой. Открыв носом дверь, забегает в коридор. берет оставшееся в тарелке на кухонном столе печенье. Пережевывая печенье, медленно подходит к дивану. Залезая на диван, нажимает лапой на пульт дистанционного управления, включается телевизор. Это уже третий случай за месяц. За год число похищенных домашних животных возросло в 5 раз. Полиция считает, что работает целая банда. Внимательно смотрит новости. А теперь фильм «Человек-волк». Ты ничего не слышал? Какой-то шум внизу. Проснувшаяся мама толкает спящего рядом папу. На экране телевизора мужчина в майке и брюках. Закатав брючины, мужчина с ужасом смотрит на свои ноги. Они медленно покрываются густой шерстью. Бетховен удивленно наклоняет голову. Полностью покрытый длинной шерстью мужчина крадется по ночному лесу. Выглядывает из-за дерева, белки его глаз сверкают в темноте. Услышав шаги подходящего к комнате папы, Бетховен спрыгивает с дивана и убегает в коридор. Папа в голубой пижаме в вертикальную полоску. Медленно подходит к дивану, несколько мгновений смотрит на экран, подняв пульт, нажимает на кнопку. Комната погружается во мрак. Мама выходит из спальни в коридор, ежась поворачивает ручку терморегулятора. Бетховен забегает вверх по лестнице. Поднимающийся следом папа поправляет висящую на стене картину. Мама в комнате Эмили, аккуратно поправив одеяло, нежно целует ее головку. Поднявшись по лестнице, папа медленно входит в темноту спальни, останавливается в дверях. Ты была права. Телевизор работал. На месте мамы под одеялом лежит Бетховен. Надеюсь, я поступаю правильно. По-моему, расширяться – хорошая идея, но я не хочу делать это за чужой счет. Папа ложится. Тебе придется подыскать детям хорошую сиделку. Это несомненно. Иногда трудно решить, как правильно поступить. Папа лежит спиной к Бетховену. Боже, сколько ни принимай душ, все равно воняет Бетховеном. Бетховен моргает. Ты не спишь? Ты так тихо лежишь? Бетховен поворачивается. Решила пошалить, да? Повернувшись к папе, лежит его ухо. Глаза папы закрыты. Милая. Дорогая, сегодня же не суббота. Элис, ты сводишь меня с ума. В спальню входит мама. Да ты сегодня шалунья. Джордж. Папа открывает глаза. С кем ты говоришь? Улыбка сползает с его лица. Он медленно поворачивает на глазах мрачнеющее лицо к Бетховену. Открывает рот в немом крике. Как ты посмел? Ты что, с ума сошел? Думаешь, тебе это сойдет с рук? Бежит по двору за Бетховеном, видит, как тот пролезает через подкоп. С меня хватит. Я положу этому конец. Ты разбил мою жизнь, уничтожил мою мебель, уничтожил мою одежду. Моя семья любит тебя больше меня. Почему? Ты только спишь, гадишь и жрешь. Больше ты отсюда не выйдешь. Никогда. Мы поняли друг друга? Сидя в загоне, Бетховен слушает папу. Ясно? Включается система автополива лужайки в виде стоящих на расстоянии 2-3 метров друг от друга фонтанчиков. Обдаваемый с ног до головы струями воды папа медленно идет к дому. Бетховен провожает его взглядом. Неся в зубах смятую жестяную банку, терьер подбегает к собирающему в мешок банки мужчине. На том грязная рваная одежда. Ну, приятель, как дела? Спасибо, хорошая работа. Мужчина берет банку у терьера. Пустырь. Терьер бежит за привязанной к нитке банкой. Бегущего за банкой терьера накрывает большой белый сачок. Вернон, давай, Харви. Двое мужчин несут клетку с терьером. Можно сказать? Мне не нравится, когда ты дразнишь собак. Ты что, любитель животных? Заносят ее на склад товаров для животных. Один мужчина в комбинезоне, высокий, полноватый, с кудрявыми волосами, другой низкий, в пиджаке и светлых кожаных сапогах. Пересадив, запирают терьера в стационарной клетке. Кабинет в верхней части зала. Мы разработали новые боеприпасы. Пуля взрывается при контакте. Для испытаний пользуйтесь этим револьвером. Мужчина в темном костюме. Мы хотим знать эффективность поражения с близкого расстояния. Открывает перед мужчиной в очках с толстыми линзами чемодан с револьвером и патронами. Хотите знать, сколько будет крови? Взяв в руки патрон, тот задумчиво его рассматривает. Надеюсь, для испытаний вы найдете собак с крупным черепом. Ньюфаундлендов, сенбернаров. Крупные собаки встречаются редко. Это непросто. Улыбаясь, понимающе кивая, мужчина в темном костюме достает из внутреннего кармана пухлый конверт и протягивает его мужчине в очках с толстыми линзами. Приняв конверт, тот достает из него пачку денег, пересчитав, откладывает конверт. Уверен, мы справимся. Улыбается казенной улыбкой. Одноэтажное здание с надписью «Ветеринарная клиника Варника». На диванах сидят люди с кошками, собаками, попугаями. Мужчина в очках с толстыми линзами входит в прихожую. Сняв пиджак, надевает белый халат. Открыв стеклянную дверь, входит в коридор. Подходит к двери с небольшим стеклянным окошком. Оторвав взгляд от папки, смотрит в окошко. На лице появляется улыбка. В кабинете Бетховен, папа и дети. Мужчина приветливо улыбается. Мистер Ньютон? Да. Я доктор Варник. А это должно быть Бетховен. Тед кивает. Прекрасное животное. Крупно. Ощупывая голову Бетховена, осматривает его глаза и зубы. Замечательно. Широко открывает пасть Бетховена. Вы на прививку? На прививку. Сегодня вечером он будет вялым. Очень хорошо. Райс толкает папу. Может, вам стоит оставить его на ночь под наблюдением? С удовольствием. Папа, это же просто прививка. Конечно, папа, заберем его. Он напуган и хочет домой. Мистер Ньютон? Можно поговорить с вами наедине? Конечно. Варник идет к двери. Хороший пес. Ходит женщина с металлическим подносом. Маги, позаботьтесь об этом пациенте. Папа, они не причинят вреда Бетховену? Ничто не причинит вреда Бетховену. Женщина наполняет большой шприц из пузырька. Постукивает по шприцу пальцем, глаза Бетховена округляются. Закатив глаза, он падает. Эмиль открывает рот, у женщины округляются глаза. Прошу садиться. Варник и папа входят в отделанный деревом кабинет. Мистер Ньютон? Папа садится на стул. Вы? Варник садится напротив. Не замечали у вашей собаки ничего странного? Сделав тревожное лицо, Варник внимательно смотрит на папу, тот задумывается. Кроме того, что он разрушил мою жизнь. Это шутка. Естественно. Смешно. Варник смеется. Порода сенбернаров вырождается. Стали появляться сообщения о проблемах с поведением у этих собак. О каких проблемах? Папа тревожно подается вперед. Не знаю, как вам сказать, но за последние полгода мне пришлось усыпить несколько таких собак. У них склонность бросаться на людей, нападать без всякого повода. Я говорю об этом, потому что у вас дети... Вкрадчиво улыбаясь, Варник смотрит на ставшее тревожным лицо папы. Дети в купальных костюмах бегают с Бетховеном среди фонтанчиков поливальной системы газона. Папа задумчиво... Вода ледяная! Наблюдает за ними. Джордж, перестань. Бетховен совершенно не опасен. Он никогда не обидит детей. Вот тебя он может цапнуть. Мама перед открытой печью барбекю. Хоть раз зарычит или еще что-то выкинет, и его не будет. Выкинет? Что, например, дорогой, станет одеваться в мои платья? Взглянув на хмурое лицо папы... Я замерзла! Мама прикусывает губу и качает головой. Мама в черной блузке и юбке до колен ведет детей вдоль дороги. Вы полюбите Девонию. Мама, мне не нужна сиделка. И вообще, зачем тебе снова работать? Послушайте, вам незачем все это снова обсуждать. Пожилая женщина. Здравствуй, моя крошка. Эмили испуганно утыкается в маму. Ни о чем не беспокойтесь, мы отлично поладим. Правда, детки? Кладет руки на плечи Райс и Теда. Ладно, ребята, я вернусь к обеду. Совсем скоро. У нас много интересных занятий. Думаю, мы с вами немного попоем. Вы, детки, любите музыку? Какую музыку? Как насчет герба Альберта? Что скажете? Знаете, я уже старовата для диска. Проводя по голове Теда, задевает ладонью линзы его очков. Но будьте послушными. Мама обнимает Теда. Подняв хвост, Бетховен тревожно бегает в своем загоне. Подбегает к углу, где раньше был лаз. С одной стороны лаз завален большими камнями, с другой поленьями. Пробует рыть землю рядом с лазом. Фабрика по производству освежителей воздуха. И так у вас было время подумать? И мы приняли решение. Папа за столом, рядом мама. Мужчина и женщина переглядываются. Мы вложим капитал в освежители воздуха Ньютона. Отлично, просто прекрасно. Большое спасибо. Отлично. Жмут руки. Сегодня у нас встреча с юристом, а днем мы подготовим документы. Конечно, прекрасно. Мы приглашаем вас пообедать. Есть в этой дыре хорошие рестораны? Папа откидывается в кресло. Сейчас дайте подумать. Смотрит на маму. Почему бы не пообедать у нас дома? Да, сделаем шашлыки. Женщина поднимает брови. Шашлыки? Мужчина кривит губы. Давайте рискнем. Может, наша еда не самая вкусная, но риска нет. Мужчина поднимает кофейную чашку. Надеюсь, лучше, чем этот кофе. Обмениваясь взглядами, все натянуто смеются. Окруженный зеленью дом из темной древесины. Няня за клавиатурой электрического органа. She said, hello, hey, Joe, you wanna give it a go? Gitchy, gitchy, ya, ya, da, da. Сидящие за столом Райс и Тед вяло подпевают. Двор Эмили с розовым мечом в руках подбегает к бассейну. У Эмили ангельское лицо, русые волосы. Понуро сидящий около своей будки Бетховен резко поднимается. Вплотную подходит к металлической решетке ограды. Эмили играет с мечом на краю бассейна. У няни одутловатое лицо, уложенные в высокую прическу рыжие волосы, глаза на выкате, вульгарно накрашенные губы. Закрыв глаза, она с самозабвением поет. Мяч падает в бассейн. Сев на краю бассейна, Эмили тянется к мячу. Сильно подавшись вперед, падает в бассейн. Отчаянно двигая руками и ногами, на секунду поднимает голову над водой. Вновь уходит под воду. Бетховен грызет засов решетчатой двери, толкает засов носом. Дверь открывается, Бетховен быстро бежит по двору. Эмили продолжает отчаянно барахтаться. Помогите кто-нибудь! Ее голова снова скрывается под водой. Рыжей ракетой Бетховен несется вдоль дороги. Няня продолжает играть. Эмили полностью скрывается под водой. Перемахнув ограду, Бетховен перепрыгивает через лежащую на лежаке девушку в синем купальнике. Пробивается сквозь живую изгородь, перепрыгнув через метровые кусты, падает прямо в бассейн. Поднырнув под Эмили, толкает ее к поверхности. Голова Эмили появляется над водой, она сплевывает воду. Бетховен плывет к краю бассейна. Лежа на его спине, Эмили держится за его шею. Эмили на ступеньках у края бассейна. Выпрыгнув, Бетховен стряхивает воду. Во все стороны летят капли, шерсть топорщится. Подойдя к Эмили, лижет ее лицо. Я тоже тебя люблю. Эмили гладит его по щеке. Сидящие за столом Райс и Тед с тревогой смотрят на самозабвенно поющую няню. Спасибо, Бетховен, ты спас мне жизнь. Но теперь лучше иди домой. Мама велела тебе быть во дворе. Вам, детки, будет интересно знать, что по субботам я даю сольные концерты. Райс в окно замечает машущую рукой Эмили. Боже, Эмили в бассейне! В бассейне? Незамеченный Бетховен убегает прочь от дома. Эмили, что ты делаешь в бассейне? Немедленно вылезай! Хочешь, чтобы у меня были неприятности? Эмили, ты в порядке? Я упала! Эмили, ты верно испугалась? Я думала, что утону. Дети обнимают Эмили. Бедняжка. Ну тебе ведь ничего не грозило, правда? Няня берет Эмили за руки. Нам ведь не нужны неприятности. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Райс встает перед няней. Я хотела бы позвонить маме. Вашей маме? Немедленно. Рот няни открывается, уголки губ опущены. Мама переносит... Наверное, она улизнула, пока я смотрела за Тедом и Райс. Было жарко, вот она и захотела окунуться. Завернутую в плед Эмили к машине. А где были вы, когда это произошло? Там, где и должна была быть, в доме, смотрела за детьми. Если бы Эмили тоже осталась в доме, ничего бы не произошло. По-моему, этим детям нужна дисциплина. Опершись на капот, няня надменно смотрит. Детям нужна мать. На сидящую за рулем маму. Вы уволены. Глаза няни округляются, она открывает рот. Дорогая, это случайность. Ну и что? Нельзя отказываться от сиделки только потому, что попалась плохая. Мы найдем более добросовестную. Кухня. Мама режет овощи. Только через мой труп. Перестань. Задний двор. За круглым белым столом мужчина и женщина с кислыми лицами. Знаете, нам вовсе не скучно. Не нужно нас развлекать. Мужчина мнет в руке синий резиновый мячик. Дети сидят напротив. ошейнику сидящего неподалеку Бетховена пристегнут длинный поводок. У вас есть дети? Мужчина держит женщину за руку, они обмениваются взглядами. У нас есть карьера. И неплохая. Извините нас. Дети уходят. Опустив морду на траву, Бетховен неотрывно смотрит на гостей. Ужас. Чудовище. Если получится, через 6 месяцев его компания будет нашей. Мужчина достает из дипломата папку. Взгляни-ка. Бетховен тревожно поднимает голову. Женщина с улыбкой читает документ в папке. Извините, что так долго, мы... Ничего. Овощи, прошу. Угощайтесь. Вот бумаги, Джордж. Посмотрим. Я сяду здесь, дорогой. Мужчина открывает перед папой папку, в ней заполненный мелким шрифтом лист под заголовком «Контракт». Папа читает. Ты сейчас будешь подписывать? Мужчина. Алисия. Поднимает стакан. Элис. Папа поправляет мужчину. Прости, Элис. Можно мне еще налить? В лице мамы напряжение. Конечно. Спасибо. Приняв стакан, идет к дому. Папа читает контракт, на лице замешательства. Вон там, внизу, Джордж. Наполнив бокал, мама делает глоток. Все, как мы обсудили? Сплевывает обратно. Да, в точности. Вот здесь, в самом низу. В точности. Вернувшись к столу, мама ставит стакан перед мужчиной. Дорогой, не подписывай сейчас. Может, сначала перекусим, ты перечитаешь. Элис, расскажи мне о собаке. Обычная собака. Это видно. Привет, песик, песик. Это Сен-Бернар. Чистокровный Сен-Бернар, да? Женщина подходит к Бетховену. Какая огромная собака. Теребит? Да. Его голову. Только посмотрите, иди сюда. Ты же хочешь к мамочке и папочке, правда? Ну иди к мамочке и папочке. Ну иди, молодец. Взяв за поводок. Обожаю больших и тупых животных. Наверняка. Подводит к столу. Собаки послушнее детей, правда? Иди ко мне, псина. Что за красавец. Мамочка любит таких собачек. Да. Бетховен залезает под стол. Джордж, здесь распишись. Пройдя под столом, да. Ходит вокруг. Там синяя стрелка сбоку. Это стандартные условия. Дорогой, ты уверен, что подписывать нужно именно сейчас? Женщина роняет стакан. Элис, извини. Я уберу осторожнее, а то ногти обломаешь. Извините. Внизу, где синяя стрелка. Вот здесь, Джордж. Сиди, дорогой, я все уберу. Поводок Бетховена обматывается вокруг ножек стульев гостей. Кухня. Похоже, вы не произвели впечатление. Я в ужасе. Я тоже. Я буду плакать всю ночь. Знаю, они мне тоже не нравятся. Надеюсь, Бетховен обслюнявит ей платье. Конечно, если тебе не нужен наш капитал, мы найдем, куда его вложить. Конечно. Нет, нет, я... Папа начинает подписывать. Бетховен, лежать. Бетховен толкает лежать. Его под руку. Джордж, какие-то проблемы? Нет, просто... Я что-то упустила? Нет, Джордж уже просмотрел бумаги и собирается их подписать. Бетховен кладет голову. Стандартные условия, правда. На колени мужчины. Красивый шрифт. Эй, убери морду, взять. Далеко забрасывает резиновый мячик. Бетховен бросается за ним. Я играл в бейсбол в колледже. Натянувшийся поводок опрокидывает стол и стулья гостей. С ног мужчины слетают туфли. Увлекаемые поводком, мужчина и женщина скользят, лежа на спинках стульев. Налетев на изгородь, переворачиваются. Сделав сальто, стулья встают на ножки, и перед ними приземляется стол. Бетховен, стой! Стой! Ужасный пес! Стоять! Сидеть! Бетховен бежит по тротуару. Нет! Стулья опрокидываются на спинки. Нет! Лежа на стульях, гости скользят по тротуару. Нет, Бетховен, нет! Мама машет им вслед рукой. Бетховен! Папа бежит за ними следом. Бетховен! Поздний вечер, Бетховен сидит в своем загоне. Папа на стуле около дома поднимает задумчивый взгляд на Бетховена. Вышедшая из дома мама медленно надевает бордовую спортивную куртку с бежевыми рукавами. У мамы густые русые волосы до плеч, челка, приятные мягкие черты доброго лица. Запахнув куртку, смотрит на папу, вздохнув, тот опускает глаза. Подойдя, мама осторожно прислоняется к папе, опирается локтем на его плечо. Мне не нравится наша собака. За дверью дети. А мне не нравятся эти люди, Джордж. Стоят, приложив уши к жалюзи. Я им не верю. Мне не нужны их деньги. Подняв стул, мама садится рядом с папой. Я знаю, мое мнение не имеет значения, но я против расширения дела. Если бы я была дома, не развлекала этих кретинов, Эмили не упала бы в бассейн. Я больше не пойду на работу, Джордж. Тебе придется справляться самому. Папа тяжело вздыхает. И ты справишься. Ты сколотишь свое состояние. А далеко сзади в тени буду я и дети. На лице мамы подбадривающая уверенность. Качая головой, папа улыбается, поднимается со стула. Бетховен неотрывно следит за ним. Вот ты как обо мне думаешь. Вдруг я оказался плохим мужем и отцом. Знаешь, все было отлично, пока не появился Бетховен. Папа встает напротив мамы. Я старался быть терпеливым, но хватит. Пес должен уйти. Дети вздрагивают. Я горжусь Бетховеном. Эти двое оскорбили детей, обращались со мной как с грязью, и только он показал им, чего они заслуживают. Качая головой, папа отводит взгляд. Я иду спать. Мама медленно идет к дому. Мои мечты рушатся, а ты думаешь о собаке. Остановившись на крыльце, поворачивается к папе. Твоя семья рушится, а ты думаешь о мечте. Папа опускает глаза, мама медленно идет к дому, дети бегут прочь от двери. Папа тяжело опускается на стул. Бетховен ложится, опустив морду на лапы. На электронных часах 6 часов 27 минут. Дети за руки ведут Эмили вниз по лестнице. Почему нельзя шуметь? Скорее! Тед зажимает Эмили рот рукой, подняв, несет на руках в кухню. Держа за поводок, Тед выгуливает Бетховена. Обнюхав дерево, Бетховен бежит вперед, увлекая за собой Тед. Разорвав розовый мешок, Эмили переворачивает его над миской Бетховена. Большая часть сухого собачьего корма высыпается на паркет. Вытряхнув, отбрасывает мешок в сторону. Бетховен ест еду с пола. Двор. Райс мылит шерсть Бетховена. Эмили выдавливает шампунь, в руках Теда шланг. Эмили берет из холодильника яйца, складывает на прижатую к груди руку. Одно из яиц падает на пол. Стоя у крыльца, Рай сушит шерсть Бетховена феном. Тот легко толкает ее, улыбнувшись, она садится на ступеньки. Тед соковыжималкой делает сок из половинок апельсина. Эмили перемешивает омлет на сковородке. Ставит на стол блюдце и кофейную чашку. В кухню входит папа. К ошейнику, сидящего на коврике Бетховена, прикреплен алый бант. На девочках нарядные платья, на Тедди костюм, через его руку перекинуто полотенце. Садись. Мы приготовили завтрак. Яичница, как ты любишь. Я покормила Бетховена, и мы его вымыли. Бетховен вытягивается. Ты его понюхай. Я буду гулять с Бетховеном каждый день. Мы поделили обязанности, тебе больше ничего не придется делать для Бетховена. Понятно. Тебе больше ничего не нужно? Совсем ничего? Спасибо, ничего. Подцепив вилкой кусочек яичницы, папа отправляет ее в рот. Бетховен облизывается. Я туда уронила скорлупу. Папа замирает. Жуй осторожно, папа. На лице Эмили ангельская улыбка. Райс и Тед переглядываются, папа жует. Okay. Ну хорошо. Тед и Райс играют в Марио. Держись, Райс, сейчас я тебе покажу, я выиграл. Следующая партия моя. Открывай вопросы. С этим парнем не шути. Дай лапу. Эмили играет с плюшевой собакой. Дай. Перед входной дверью дома Варник. Его лицо источает дружелюбие. Миссис Ньютон? Да. Я доктор Варник, ветеринар. Простите за беспокойство, но... Могу я войти? На лице мамы растерянность. Конечно, проходите. Задний двор. Таких крупных собак, как ваша, я навещаю после прививки. Посмотреть, как пес себя чувствует. Вы так любезны проделать такой путь. Какой пустяк. Вот и он. Спасибо, это недолго. Хотите выпить лимонаду? Нет, все в порядке, спасибо. Пропустив Варника в загон Бетховена. Ну, Бетховен? Мама уходит. Как дела? Наклонившись над Бетховеном, Варник украдкой смотрит на идущую к дому маму. Хорошо выглядишь. Дождавшись момента, когда мама вошла в дом, достает из кармана ножницы. Воровато оглядевшись, разрезает рукав пиджака на правой руке. Тебе будет гораздо больнее, чем мне. Убрав ножницы, разрывает рукав. Но ты принесешь пользу человечеству. Достав из внутреннего кармана пузырек. Вот так, хорошо. Выливает его содержимое на руку. Эмили через окно видит происходящее в загоне. Вылив на запястье жидкость цвета крови, Варник размазывает ее по руке. Вот так. выливает остатки жидкости на белую шерсть на носу Бетховена, растерев ее, злобно улыбается. А теперь нападай. Давай. Наотмашь бьет Бетховена по морде. Эмили в испуге открывает рот. Нет! Дети! С Бетховеном что-то неладное! Выбегают из комнаты. Давай, кретин здоровый. Прыгнув вперед. Помогите! Бетховен валит Варника с ног. Помогите! Варник хватает стоящего на нем Бетховена за щеки, грубо трясет. Джордж! Мама на кухне. Помогите! Выбегает с папой во двор. Кто-нибудь на помощь! Помогите! Варник улыбается. Хорошо, молодец. Бетховен! Бетховен! Папа и мама бегут к загону. Мама! Бетховен, назад! Бетховен! Папа за ошейник отводит Бетховена к будке. Бетховен! Мама помогает Варнику. Что он наделал? Варник еле стоит на ногах. Как он мог? Вы в порядке? Я не знаю. Что произошло? Извините, он бросился на меня. Неправда, я видела. Вы ударили его. Эмили, пожалуйста. Зачем мне бить Бетховена? Я погладил его по голове. Возможно, издалека ребенку показалось. Врун! Варник. Эмили. Хватается за руку. Хватит, детка. Ничего. Идет, хромая. Естественно, что ребенок защищает свою собаку. Вызвать скорую помощь? Нет, я сам справлюсь. Рука кровоточит. Я сам все сделаю. Быстрым шагом Варник выходит из дома, прижимая руку к груди. Я ужасно сожалею. Он никогда ничего подобного не делал. Если животное перешагнуло черту и напало на человека, оно наверняка сделает это снова. Наверняка. Конечно, в следующий раз это может быть один из ваших детей. Мне искренне жаль. Папа открывает перед Варником дверь машины. Мистер Ньютон, это серьезная проблема. В законе четко говорится, что делать в таких случаях. Если вы немедленно не привезете собаку ко мне, боюсь, мне придется обратиться в суд. Растерянный, едва заметно, папа кивает. Кивнув в ответ, Варник садится в машину. Мне очень жаль. Разведя руки, папа провожает взглядом быстро удаляющуюся Porsche 911 Варника. Папа медленно поднимается по ведущей на второй этаж лестницы. Обняв маму, дети сидят на кровати. Если что-нибудь случится с Бетховеном, папа нам не верит. Папа незамеченным стоит в дверях. Он ненавидит Бетховена. Он всегда его ненавидел. Всегда. Мама переводит взгляд на папу. Качая головой, папа опускает глаза, разведя руками, уходит. Бетховен в своем загоне, лежа на спине, когтями царапает решетку. Переворачивается на лапы. Папа быстрым шагом идет к загону. Проходит мимо лежащего на газоне волейбольного мяча. Вокруг его руки обмотан кожаный поводок. Высунув язык, Бетховен смотрит на папу. Папа замирает, перед ним в загоне маленький щенок, которого они однажды приняли в семью. Закрыв глаза, трясет головой, перед ним снова взрослый Бетховен. Папа подходит к двери загона. Машина с Бетховеном в багажнике медленно отъезжает от дома. Высунув голову в окно, Бетховен часто дышит. На крыльцо выходит Тед. С удивлением смотрит на отъезжающую машину. Папа увез Бетховена! Постой! Папа! Папа, подожди! Постой! Тед и Райс бегут за машиной. Папа! Машина увеличивает скорость. Папа! Остановись! Бетховен с грустью смотрит на бегущую за машиной Райс. Видя далеко оторвавшуюся машину, Райс останавливается, на ее глазах слезы. Смотрит вслед удаляющейся машине, губы искривлены в плаче, ветер развивает ее русые волосы. Бетховен перебирается на заднее сиденье. Папа попеременно переводит взгляд то на дорогу, то на отражение Бетховена в зеркале заднего вида. Мой отец отвез нашу собаку к ветеринару, чтобы усыпить. Я его за это ненавидел. Теперь я это делаю сам. Я знаю, ты не поверишь, но я этого не хотел. Папа замирает, глядя в наполненные грустью глаза Бетховена. Понимаешь? Задумчиво смотрит перед собой. Это не твоя вина. Часто дыша, Бетховен внимательно слушает папу. Одноэтажное здание ветеринарной клиники. Варник быстро обматывает бинтом правую руку от пальцев до локтя, крепит конец бинта пластырем, надкусив зубами, отрывает пластырь. У Варника высокий лоб, холодное лицо, толстые линзы очков делают глаза неестественно большими. подходит к стоящему у регистрационной стойки папе, протягивает ему левую руку. Мистер Ньютон? Папа неловко пожимает руку Варника. Я знаю, вы поступаете правильно. Надеюсь. Идите за мной. На лице папы неуверенность, покачав головой и кивнув Бетховену, следует за Варником. Идем. Входит в кабинет. Как ваша рука? Хорошо, спасибо. 37 швов. Мне очень жаль. Заберете ошейник и бляшку? Некоторые их хранят. Да. Не возражайте. Рука еще болит. Протягивает папе черный поводок. Конечно. Папа медленно снимает с Бетховена ошейник из коричневой кожи. Медленно одевает на шею Бетховена черный ошейник. Затянув ошейник, замирает, глядя в глаза Бетховена. Прости. Ты был и моей собакой тоже. Обняв, прижимается лицом к морде Бетховена. Варник самодовольно улыбается. Потрепав Бетховена за уши и прижав его голову к груди, папа поднимается. Передает черный поводок Варнику. Печальная ситуация. Печальная ситуация. Идем. Увлекаемый поводком вперед, Бетховен оглядывается на папу. Давай в клетку. Варник заводит Бетховена в загон из металлической сетки. Вот так. Захлопывает решетчатую дверь. Держа в руках коричневый ошейник, папа потерянно стоит в дверях. Папа медленно подходит к регистрационной стойке. Джордж Ньютон. Нам придется взять с вас плату за суточное содержание. Джимми, он делает уколы, у него выходной. И собаку придется держать до утра. Прислать вам счет? Как? Папа кивает. Да. Развернувшись, папа смотрит на сидящих в очереди посетителей с собаками. Отворачиваясь, собаки отводят от папы глаза. Папа медленно подъезжает к дому. Останавливается перед въездом в гараж. Заходит через парадную дверь дома, в которую год назад следом за ним забежал маленький щенок Сен-Бернара. Дети и мама за столом в гостиной, перед ними тарелки с нетронутыми сэндвичами. Папа останавливается в дверях, держа в левой руке поводок и ошейник Бетховена. Резко поднявшись, дети уходят. Эмили поворачивается в дверях, лицо заплакано. Убийца собак! Двое мужчин пересаживают Бетховена в фургон. Хороший пес, док. То, что надо для испытания боеприпасов. Подготовьте все. Я вернусь утром и сразу приступим к испытаниям. Конечно. Мужчина пониже закрывает задние двери фургона. Варник возвращается в клинику через служебный вход. Склад товаров для животных. Хорошая собака, умница. Закрывай дверь, закрывай, иди сюда. Иди же. Терьер поднимается в своей клетке на ноги. Хорошая собака, вот молодец. Иди же, иди же. Иди же, иди. Иди, заводи ее в клетку. Я держу его. Сейчас не себя, собаку. Я его заталкиваю. Заперев Бетховена в клетке, мужчина тяжело дышит. На Бетховене кожаный намордник. Перед ними лапами он царапает бетонный пол. Увидев терьера, замирает. Заткнись. Мужчина пониже, достав расческу, причесывается. Утром док с него и начнет. Считай, дохлая собака. Перекусим? Ты голоден? Да. Что будешь есть? Сэндвичи. Подцепив когтями, Бетховен стягивает намордник, трясет головой. Ночь, задний двор дома. Сидя на ступеньках, мама и папа смотрят на пустующий загон Бетховена. Я поступил неправильно? В руках папы ошейник и поводок. Не знаю, дорогой. Папа растерянно разводит руки. Взявшись за ошейник, покачивается взад и вперед. При Бетховене это был настоящий очаг. Он оживил его. Глаза родителей опущены. Я знаю, он был слюнявым и вонючим, но он любил нас. Мама поворачивает полные слез глаза к папе. Даже тебе. Папа поднимает глаза. Папа улыбается. Мама берет руку папы в свои руки. Надеюсь, ты сделал это, заботясь о безопасности детей. Мне не хочется думать, что мы выменили Бетховена на чистые ковры или возможность продать больше освежителей. Да при чем здесь ковры и освежители? Ты видела, что он сделал с ветеринаром? Да, но мы не знаем, почему он это сделал. Возможно, ветеринар не бил его, но обращался с ним грубо. Джордж, Эмили так переживает. Разве когда-нибудь она обвиняла взрослого во лжи? Нет, но зачем ветеринару лгать? Почему мы верим человеку, которого видели всего дважды? Может, стоит послушать собственного ребенка? Дорогой, что-то здесь не так. Давай поедем к нему и поговорим. Хватая ртом воздух, папа поднимается. И что я скажу? Доктор Варник, вы уверены, что не били собаку? Ах да, мистер Ньютон, я вспомнил, я ударил собаку. Одумайся. Это ты одумайся, Джордж, пожалуйста, давай поедем. Мама поднимается на ноги. Я еду с вами. Я тоже. Мы все едем с вами. Выйдя из-за двери, дети решительно встают рядом с мамой. Кабинет. Открыв небольшой сейф, Варник складывает в него пачки денег. Испуганно оборачивается. Медленно открывает дверь клиники. Я очень извиняюсь. Верните собаку. Где Бетховен? Чем могу помочь? Верните собаку. Мне очень жаль. Слишком поздно. Собаку усыпили. Нет, папа. Постойте, мне сказали, что это произойдет утром. Я вам не верю. Варник хватает. Туда нельзя. Вбежавшую Райс. Не трогайте ее. Схватив Варника за правую руку, папа удивленно замирает, поднимает рукав рубашки, на руке не царапины. Я говорила, что он врет. Варник растерян. Что вы задумали? Папа бросается по коридору. Стойте, туда нельзя. Это частное владение. Бетховен! Забегают в помещение, где Варник запер Бетховена. Его здесь нет. Ну, погодите. Я знаю, он здесь. Вы не имеете права. Вон, все вон. Где моя собака? Варник делает шаг вперед. Я не обязан отвечать. Вы хотели усыпить собаку, и это сделано. А теперь вон. Папа хватает Варника за рубашку. Только ударь меня, и я засажу тебя за решетку. Лицо папы смягчается, он отворачивается. Видя это, Варник самодовольно кивает. Развернувшись, папа бьет Варника кулаком по лицу. Тот падает в загон, где был заперт Бетховен. Папа, дорогой, потрясающе! Ты был великолепен! Семья идет к выходу. Спасибо. Дорогой, я никогда не видела тебя таким мужественным. Папа потирает руку. Нужно сделать рентген. Телефонная будка. Он говорил, что собака его покусала. Пес его не кусал. На руке не было следов укуса. Ну и что? Что значит «ну и что»? Послушайте, я подам на вас жалобу. Папа вешает трубку. Они нам не помогут? Не в этом году. Папа, смотрите. Обернувшись, мама и папа видят выходящего из клиники Варника. Притянув к себе маму, папа прячется за будку. Варник направляется к машине. В его руке дипломат с боеприпасами для испытаний. Едем за ним. Может, он приведет нас к Бетховену? Крадучись, мама и папа подходят к машине. Не хлопай дверью. Сев в машину, папа поднимает руку. Закрывай. Опускает руку в тот момент, когда Варник закрывает дверь своей машины. Включив фары, папа медленно выезжает на дорогу. Папа, ты раньше следил за кем-нибудь? Выключи фары. Папа выключает фары. На расстоянии 200 метров следует за машиной Варника по плохо освещенной ночной улице. Склад товаров для животных. Из трубы вырывается густой дым вперемешку с яркими искрами. Двое пособников Варника бросают в печь картонные коробки с бумагами. Вроде все. Отлично, примемся за собак. Собак? Высокий мужчина замирает. Он приказал уничтожить все улики. Низкий мужчина уверенно идет к складу. Высокий мужчина, бросив коробку в огонь, следует за ним. Черная машина Варника заезжает на огороженную решеткой площадку перед складом товаров для животных. Медленно подъехав, папа останавливает машину на противоположной стороне улицы. Варник выходит из машины. Подходит к двери склада. Отпирает дверь. Оглядевшись, входит внутрь. Пойду посмотрю. Отстегнув ремень безопасности, папа выходит из машины. Смотрит на наручные часы. Наклоняется в открытое окно двери. Сейчас 10:30. Если не вернусь через 15 минут, вызови полицию. За мной не ходи. Варник наполняет шприц из пузырька. В кабинет входят двое мужчин. Прежде чем уничтожить собак, приведите сен-бернара, испытаем пули. Низкий мужчина радостно кивает. И маленького для химических экспериментов. Понял? Я знаю какого. Побыстрее. Выдавив из шприца остатки воздуха, Варник ставит его иглой вверх на поднос. На подносе десяток шприцев разного объема, наполненных разноцветными жидкостями. Папа начинает забираться по пожарной лестнице на стене здания. Лач. Засов. Низкий мужчина хватает терьера за загривок, подняв, трясет. Видя это, Бетховен яростно лает. Поздравляю, ты будешь первым. Обращается к терьеру. Как Дэви Крокет? Да, пошли. Бетховен бьет головой по решетке, металл сетки проминается. Механизм засова ходит взад-вперед, от очередного удара он открывается. Увидев Бетховена, мужчины выпускают терьера и бросаются бежать. Бетховен преследует. Они забегают в большое, похожее на операционное помещение, встают за металлическим столом. Бетховен прыгает вперед, толкая стол, тот падает на мужчину. Высокий мужчина, упав на спину, отмахивается от Бетховена ногами. Пробежав мимо, Бетховен бежит за низким мужчиной. Тот карабкается вверх по лестнице. Подпрыгнув, Бетховен хватается зубами за его сапог. Папа по пожарной лестнице забирается на крышу здания, оглядывается. Подходит к расположенному в центре крыши прозрачному витражу. Высокий мужчина, подбежав к Бетховену, набрасывает на его шею петлю, закрепленную на конце двухметрового шеста. Оттаскивает Бетховена от висящего на лестнице низкого мужчины. Папа через стекло видит сцену борьбы. Входит Варник. Тихо. На нем непромокаемый халат готов. Хороший пес, хороший. На руках резиновые перчатки, подходит к удерживаемому посреди комнаты Бетховена. Эмили, иди сюда, детка. Райс, возьми ее. Заприте двери. Если я не вернусь через... Я вернусь. Заприте двери. И эту тоже. Мама подбегает к закрепленному на столбе телефону автомату, сняв трубку, набирает номер. Варник медленно обходит Бетховена. Хорошо. В поднятой руке револьвер. Сейчас испытаем эти новые боеприпасы. Взведя курок, Варник опускает пистолет. Прощай. Пробив витраж, сверху падает папа. Упав на двух мужчин, сбивает их с ног. Папа медленно поднимается на ноги, с него сыпятся осколки стекла. К нему подбегает Бетховен, папа его обнимает. Вы очень глупый человек, мистер Ньютон. Из-за угла выглядывает Перьер. Не нужно было совать в это нос. Подбежавший Перьер, укусив Варника за пах, повисает на его брюках. Подняв пистолет, стреляет в воздух. Стреляют! Папа! Мама, сюда! Нет времени! Тед перелезает на водительское сиденье. Папа борется с высоким мужчиной, Бетховен сбивает с ног низко. Я не знаю где. Большой дом, склад. Пристегнитесь. Ты не можешь вести машину, у тебя нет прав. Поехали. Разворачиваясь, Тед заезжает на высокий бордюрный камень, машину качает. Видя это, мама выпускает трубку из рук. Бежит за несущейся к складу машиной. Машина таранит деревянную дверь склада, не сбавляя скорости, едет к металлическим дверям в конце зала. Терьер отпускает пах Варника, опершись на шкаф, тот облегченно выдыхает. Распахнув двери, машина опрокидывает тележку со шприцами. Пролетев несколько метров, шприцы втыкаются в грудь Варника. Тот сползает по стене на пол. Класс! Папа! Папа бьет высокого мужчину по лицу. Папа! Тот падает на пол. Папа! Детки, вы в порядке? Все хорошо? Дети обнимают папу. Бетховен! Ласково обнимают подошедшего Бетховена. Мой хороший, любимый пес. Джордж! Джордж! О, боже! Осторожно! Мама переползает через машину. Все живы? Где ты была? Делала покупки. Я вызывала полицию. Я прошел через чердак, спрыгнул и вырубил одного. Не кричи. Ты позволила Теду сесть за руль. Не кричи на меня. Я не кричу. Нет, ты. Я тоже люблю тебя. Поцеловавшись, мама и папа обнимаются. Вы свободны! Папа, мама и дети открывают клетки с собаками. Выпрыгивающие из клеток собаки радостно виляют хвостами. Двое мужчин на четвереньках ползут к двери. Запрыгнув на крышу машины, терьер лает в их сторону. Обернувшись, Тед замечает мужчин. Бежим! Взять их! Терьер, а за ним остальные собаки бегут за мужчинами. Поскальзываясь на траве, мужчины бегут по площадке перед складом. Их преследуют десятки собак разной породы и окраса, среди них Бетховен и терьер. Мужчины пробегают между двух грузовиков с овощами и фруктами. Разгружающие машины люди провожают их удивленными взглядами. Мужчины бегут между полупустыми лавками с овощами и фруктами. На бегу низкий мужчина толкает человека на высокий прилавок с цветной капустой. Капуста рассыпается, на несколько секунд задержав собак. Перебравшись через рассыпавшуюся капусту, собаки бегут дальше. Оторвавшись, мужчины подбегают к забору из металлической решетки. За забором автомобильная свалка. Через забор, скорее! Неловко карабкаясь, мужчины перебираются через ворота. Перекувырнувшись через колючую проволоку, падают за ограду. Думаете, поймали меня, дворняги? Тупые собаки, никогда! Вы никогда меня не поймаете! Дразнит собак. Никогда! Никогда! Глупые дворняги! Никогда не поймаете шавки! Из-за машин выходят два добермана. Мужчины показывают собакам зады. Никогда! И ты тоже никогда не поймаешь! Высокий мужчина замечает доберманов. Получили! Из-за машин. Никогда! Выходят. Никогда! Еще два добермана. Поняли? Никогда! Никогда! Никогда! Отстань от меня! Что? Низкий мужчина медленно поворачивается. Оцепенев, мужчины глядят на доберманов. Мужчины стоят без движения, доберманы замерли в 5 метрах перед ними. Обменявшись взглядами, мужчины берутся за руки. Доберманы бросаются вперед, широко раскрыв рты, и мужчины обнимают друг друга. Последняя глава в истории потрясшей любителей животных завершилась сегодня в суде. С подробностями Рут Уолтерс. Любители животных приветствовали приговор, вынесенный доктору Варнику и его двум сообщникам по 120 пунктам за жестокое обращение с животными. Перед телевизором вся семья. Это были законные научные опыты. Сообщники Варника в бинтах и гипсе. Во главе ликующей демонстрации была семья Ньютонов, положившая конец злодеяниям шайки. У папы берут интервью. Знаете, у меня не было другого выбора. Бетховен не какой-то блудный пес, он член нашей семьи, и мы его очень любим, очень. Вы всегда любили собак? Открыв рот, папа замирает. Стоящая рядом Райс широко улыбается. Да, может, не всегда так, как сейчас. Спасибо. Бетховен лает в микрофон. Рут Уолтерс, репортаж из здания суда. Сидящий рядом с папой Бетховен гавкает, папа вздрагивает. Ну, пора спать. Обязательно. Был долгий день. Тед и Райс обнимают папу. Спокойной ночи, папа. Ты лучше всех. Спокойной ночи, папа. Спи крепко. Пожелай папе доброй ночи. Папа поднимает Эмили на руки. Можно мне не спать? Целует ее. Ты не спишь? В щеку. Ну, беги. Папа поднимает телефонную трубку. Hello? Пройдя у папы между ног, да. Бетховен приподнимает его. Сейчас, минутку. Райс. Райс. Только долго не говори. Ладно. Кто это? Говорит, видел тебя по телевизору. Какой-то Марк. Прижав трубку к груди, Райс счастливо улыбается. Алло? Да. Я знаю. Правда? В пятницу? Лежа в кровати, папа выключает светильник. Доброй ночи, милая. Доброй ночи. Нежно целует маму. Спи крепко. В их ногах на кровати лежит Бетховен. Доброй ночи, Бетховен. Рядом лежит терьер. Доброй ночи, Спарки. Доброй ночи, Митч. Доброй ночи, Мерфи. Вокруг кровати. Доброй ночи, Сэнди. Доброй ночи, Рэйчел. Доброй ночи, ребята. Доброй ночи, ребята. Спит множество собак. Конец фильма. По черному фону снизу вверх идут титры. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр фильма «Бетховен». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. She got a dime, the music will never stop.